Глава 9. Сообщение на телефоне Кенты. От мелкая приставала. «Братик крут! У меня уже 123 билетика продано, а билетики не дешевые, по 1000 йен каждый. Я себе новый телефон куплю и маме ящик вина из Франции, так что ты продолжай, жги!» От подружка мелкая П. «Кента-кун, как у тебя там дела? Наверное, тяжело так работать. У нас тут все хорошо. Я помогаю Хинате продавать билеты. Ты не забывай про меня, а я буду ждать». От мама. «Прекрати немедленно». От мама. «Что ты творишь?» От мама. «Ужас какой! Можно было и хотя бы не раздевать». От мама. «Мы же на твоих алиментах разоримся». От папа. «Молодец». От мама. «Сына, я уже перестала удивляться. Просто хочу напомнить, что я не готова стать бабушкой, тем более бабушкой целого предприятия. Искренне надеюсь, что Коладжаб все же озаботились и раздали бедным девушкам презервативы. И это я о тебе беспокоюсь. Ты знаешь, как трудно жить, если алименты платишь хотя бы двум семьям, а тут... Раньше я хотя бы могла с Мэмору-сан поговорить, на жизнь пожаловаться. У нее тоже сын непутящий и двое детей, но не женат до сих пор. А сейчас даже Мэмору-сан на меня смотрит так, будто это я лично все эти непотребности вытворяю. Я хорошая мать, и у меня крепкие нервы, но у всего есть предел. Нет, я могу выдержать твоих одноклассниц, всех, и Сору-сан вместе с Юрико-сан, может, даже эту вашу Кимико». Но трудовой коллектив предприятия, а дальше что? Ты женишься на Mitsubishi Motors, приведешь мне домой Sony, а у них, на секундочку, по 20 тысяч женщин только на одном заводе. И прекрати об этом думать. Нет, никаких предприятий или корпораций, а то ты так до политических партий и движений дойдешь. А дальше куда? Страны? Нет, у человека должна быть одна любовь, максимум 5. «Хорошо, 10, но не больше!» От папа. «У нас сегодня на ужин якитори. Ты там кушай хорошо, тебе надо силы восстанавливать. Меня, кстати, на работу взяли». От неизвестно. «Уважаемый Такахаси-младший, уведомляю вас, что ваш отец Такахаси Муген вновь принят на работу в Seiko Corporation на более высокую должность заместителя начальника рекламного отдела с повышением заработной платы в 5 раз. Выражаю надежду на сотрудничество с вами лично. Прошу сохранить мой номер. По окончании сезона шоу предлагаю встретиться и обсудить совместные проекты в области рекламной интеграции. С уважением, генеральный директор Seiko Corporation». От Атоши. «Кента, ты мой герой! Правда, на телеке все заблюрили, но, говорят, есть диск без цензуры. Жду, когда в сети появятся. Слушай, а скажи, у тебя там ничего не стерлось? Говорят, даже там мозоли появляются. И фотки голых сотрудниц Коладжаб вышли. Говорят, у вас на этой неделе интеграция с Mitsubishi Motors. Но я больше жду с KFC. Там такие классные девочки работают. Тоже жду фоточек. Кстати, ты нехилую такую рекламу нашему залу сделал. Теперь сюда кто только не ходит. И Надзава-сенсей стал чаще появляться и даже распорядился твою физиономию на стенку повесить. Так что теперь я потею в спаррингах под твоей ехидной улыбочкой. Никогда бы не подумал, что ты на стену раньше меня попадешь. Ну и ладно, зато мы с тобой друзья, и если я буду ходить с тобой рядом, то и мне чего-нибудь обломится. Кстати, напиши Нацуми, что я извиняюсь». От мама. «Сына, если они там удерживают тебя силой и заставляют делать все эти вещи, ты внимательно посмотри в камеру и моргни 3 раза. Мама выручит. Мама умеет стрелять. Мама этим нехорошим женщинам покажет, как ее сыночку насиловать». От мелкая приставала. «Папа отобрал у мамы Себастьяна. Мама пьет. Папу на работу взяли с новой зарплату, повысили так, что мама ящик своего любимого кьянти заказала и сейчас жарит нам почки. Говорит, что тематически. Все налаживается. Билетики у меня кончаются». От Нобу-сэнпай. «Вот, может пригодиться. Вложение, как избежать изнасилования, ЗИП. Уход от преследования в тесных помещениях, ЗИП. Правила поведения при взятии в заложники, Зип». «Отторопышка. Сперва я расстроилась, а потом подумала, что это все равно, как ревновать солнце. Оно всем дарит свой свет. Наоми говорит, что аналогия странная, и что солнце никого не трахает, но в целом со мной согласна. Вот бы и ты был как солнце, всем светил и никого не трахал». «Постскриптум. Приходил Хироши, он чего-то там вынюхивает и козни замышляет, Шизука его шуганула. Постскриптум. Мы тут скучаем без тебя, у нас еще сессии остались». От староста. «Здравствуй, Кента-кун, у нас все хорошо. Тамока сперва загрустила, как увидела эпизод с твоей лекции трудовому коллективу, а потом обрадовалась. Говорит, будет теперь кого за газировкой гонять, а она у нас старшая рабыня, так что ее статус вроде как поднялся. Как ты и говорил, все зависит от отношения. Тамока это понимает, Шизука этого не понимает и почти пырнула Хироши-куна, но тот как-то умудрился вывернуться и убежать. Теперь Шизука ходит расстроена и ворчит, что ей уже почти 17, а она никого так и не убила. Поговори с ней, пожалуйста, нам еще школу заканчивать и экзамены сдавать. Извини, что со своими проблемами, тебе, наверное, и так нелегко там». От мама. «Сына, только что узнала, что папу на работу вернули с повышением. Ты молодец. Извини, не поняла сразу. Продолжай в том же духе. Мама теперь с остальными нервами и крепким финансовым тылом. Я теперь все выдержу. Хоть Sony, хоть Mitsubishi Motors, хоть в мировом масштабе. Может быть, ты у нас феномен? Может быть, ты будешь войны и финансовые кризисы останавливать? Неважно. Главное, чтобы ты сам счастлив был. Зарабатывай репутацию и деньги, береги себя. Одевай шапку, не вздумай простужаться и... Установи им всем график, чтобы по очереди и не больше 5 минут, а то не тебя сотрут. А ты у меня худенький, кушай хорошо. И раз уж ты все равно там всех, приведи мне домой Сору-сан. Хоть посижу с ней, побалую себя мыслью, будто у меня сын нормальный». От мелкая надоеда. «Мама опять с Кьянти перед телеком в обнимку с Себастьяном сидит. Папа на работе, а я отбирать Себастьяна у мамы не решаюсь. Еще выстрелит. Она говорит, что нам надо заранее к штурму дома готовиться и что мне надо деньги за билетики вернуть, а я почти 200 тысяч йен на них подняла». Под Apex Predator. «Ара-ара, Кента-кун, ты меня удивляешь. Пойми меня правильно, это нелегко сделать, тем интереснее следить за тобой. По практическим советам, раз уж ты подобрал эту Юрико, приблизь ее к себе. Лучший способ – трахни ее хорошенько, да так, чтобы у нее глаза из орбит повылезали. Делай регулярно. Я понимаю, что у тебя там прочих кандидаток много. Всем надо внимание уделять, однако, как говорит Хироши, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Он, например, так и живет. Везде у него враги. Что с Юрико не так? Да все с ней так. Она только с виду функционирующий и дышащий человек. Внутри у нее... Даже предполагать не собираюсь. Девушка с тяжелой судьбой и отсутствием моральных рамок и границ. Вот ты бы со своим даром любви не вылез и вылетел бы на первом же голосовании, а она на втором. И все. Но нет. Тебе надо вылезти, спасти котенка. А это не котенок. Это тиранозавр. Огромный, злобный и совершенно беспощадный. Уже мне поверь, я знаю». «Что насчет остальных?» «Нобу, а не так прост. Обрати на него внимание, уж больно стал тихий. Сора... Сора мне нравится. Вот на ней можешь жениться в любое время. Она, если что, тебя от гнева ее папаши и дедушки защитит. А там тебе защита точно понадобится. Что касается Кимико, она же Мария Танака, порнозвезда. Я пока не смотрела». От Адамс Гёрл. «Наставник, я узнала, что Хироши-кун на самом деле намного более худой. Форма на нем болтается. Клинок прошел через ткань, не встретив сопротивления. Там должна была быть плоть, кровь, мясо, сухожилия, но пустота, разочарование. Теперь стало сложнее. Хироши меня избегает, хотя я пытаюсь заманить его на ужин, и даже конверт с любовным письмом положила ему в шкафчик для обуви. Ждала его час. Бесит!» «От брат Каин?» «Кента, я не писал тебе все это время не потому, что забыл тебя, нет. Я тебя помню и люблю платонической любовью, и мне от тебя ничего не нужно. Вот прямо вижу, как ты брови недоверчиво поднимаешь, потому что ты циник и скептик, и нет в тебе ничего святого. Тебе и представить трудно, что кто-то может просто так любить другого, платонически, конечно, а это так. Вот просто написал, и все. Удачи тебе там». Постскриптум. «Кента, Христом Богом умоляю, сделай с ней что-нибудь. У нее серьезно так крыша протекает. Давеча пырнула меня ножиком, хорошо успел живот втянуть. Как я теперь в школу ходить буду? А я тебе денег должен. Если не буду ходить в школу, если это ненормально меня к стенке пришпилит, вот как я их тебе отдам? Все до последней иены, клянусь святой Богоматерью и ее 30 братьями-мексиканцами. Она мне еще и письмо подложила с угрозами». Постскриптум. «Ты не думай, я ее не боюсь. Это рациональные мысли. Ты бы видел, что она мне в письме понаписала. Мы же с тобой друзья, Кента-кун. Ты же хочешь, чтобы все твои друзья были живы и здоровы. Просто скажи ей, чтобы перестала, и ножики у нее отбери». От Тетл Тейл. «Ой, а что я слышала? Наш Хироши с Шизукой Тян отжигает. У них любовь. Когда она не видит, он на нее так пялится. А как она поворачивает голову, он сразу взгляд отводит. Кто бы мог подумать, Шизука и Хироши. Такая сладкая парочка. Ты знал? Я вот не подозревала. Интересно, как их теперь называть? Хирозука или Шизуроши? Держу пари, что у них дети будут. Мальчик вылитый Шизука, такой же мрачный красавчик. А девочка вся в Хироши. Мелкая такая гадюка, но милая. И почему все маленькие кажутся такими милыми?» От Тетл Тейл. «Эпизод был просто чума. В школе все как с ума посходили. Из других классов ходят на твою парту посмотреть. В ваш дурацкий клуб сотня заявок подано. Наоми ходит, и у нее морщинка посреди лба не пропадает. Всем же надо мотивированный отказ дать. Меня на переменке поймали девчонки из параллели, спрашивали, как это мы все одетыми удерживались рядом с тобой. А я сказала, что не удерживались». Рассказала, как ты нас всех троих раздел в классной комнате. У них такие глаза были. От торопышка. «Мико приходила опять. Терпеть ее не могу. Сучка!» От Тетл Тейл. «И скажи своей ненормальной, чтобы перестала меня глазами есть. Это я про Томока, между прочим. Я уже и извинилась, и каждый день тебе фоточки голой себя посылаю. А она все дуется. А я, между прочим, у вас в клубе убираюсь, ей помогаю. И про Хироши рассказала. Вот никто не знает, а я ей рассказала». От Apex Predator. «До каких пор наводить порядок в твоем гареме будет моей обязанностью? В любом случае, была у тебя в клубе, навела порядок». Постскриптум. «Спасибо, что урезонил Шизуку, конечно. Но насколько это мудрый ход переключить ее на Хироши? Он тебе так не нравится?» От староста. «Приходила Нацуми, расставила всех по местам. У нее все-таки удивительный дар убеждения. Вот то же самое, что и я, говорит, но только меня никто не слушает. Обидно же, надо у нее научиться. Я же собираюсь в Тадай поступать. Дар убеждения мне пригодится. Мика тоже была. Говорит, что ты там на колледжап 666 девушек, и что, наверное, у тебя там кровавые мозоли. Постарайся в ближайшие дни не беспокоить пострадавший орган. Говорят, ванночки с марганцовкой помогают, и я вот скинула название мази. Нанеси на... туда. Только сам, никому не давай, а то опять мозоли тебе натрут. Извини, что со своими советами. Тебе там и так нелегко, наверное». От неизвестно. «Кента-кун, это Бьянка. Да, та самая. Ближе к делу. Предлагаю рекламную коллаборацию. Понимаю, что за этим следует. В четверг меня на студию приглашают, там и встретимся. Постскриптум. У меня есть жених, так что даже не вздумай». От мама. «Вечером в магазине встретилась с Мемору-сан. У нее лицо кислое. Говорит, что, дескать, ее-то оболтус хоть и бабник да заурядный. Двух девушек обрюхатил и скрывается у родителей дома. Не то, что ты. В национальном масштабе. Говорит, что ты можешь рейдерские захваты предприятий совершать через женщин трудовых коллективов. А я сказала, что все зависит от воспитания. Воспитания. Вот как я воспитывала своих детей в любви и ласке, и мой сын, он как луна, отражает свет моей любви на этот мир. Мемору-сан говорит, что меня хотят выбрать председателем нашего жилищного кооператива, потому что я мудрая и красивая, и у меня такой сын. От мама. А у меня своих дел много, мне еще дом в порядок приводить к приезду Соры-сан. Хорошо, Нацуми будет помогать, она тоже хорошая девочка. Мы с ней так решили, что первой женой у тебя будет Сора, а второй она. Она, конечно, отнекивается еще, но ты сам ее попроси, она тебе не откажет. Хорошо, так попроси убедительно, потому что нехорошо такую девушку в любовницах оставлять. От Apex Predator. У твоей мамы навязчивая идея нас с тобой поженить. Имей в виду, я не собираюсь этого делать. Тебе и так джекпот выпал в виде Соры Тян. Она б на улице на тебя и не посмотрела. Это все посттравматическое расстройство на почве совместного переживания стресса. Так что хватай ее в охапку и вперед. Познакомь ее с остальными, с Тамоко и Наоми. Шизука, кстати, только рада будет. Еще бы мастер кендзюцу, и будет у вас странная семья. От неизвестно. Уважаемый Такахаси-сан, компания Procter & Gamble отзывает предыдущее письмо с претензией и предлагает вам рекламную коллаборацию. Предлагаю вам ответить на это сообщение, и мы сможем провести переговоры об условиях такой сделки. Предварительно берем на себя обязательство не проводить прямой параллели и отсылок нашего бренда с вашими способностями и убедительно просим о том же. Случайные ассоциации в названии обязуемся считать совпадениями. Заранее просим иметь в виду, что подобного рода коллаборация будет считаться полноценным контрактом на рекламу высшей категории. С уважением. От неизвестно. Такахаси-сан, это менеджер PNG, сайта Муруген. Пишу вам лично, не сочтите за неуважение. Это моя личная вина в том, что мы отправили вам предыдущее письмо. Пожалуйста, не подавайте на нас в суд, меня уволят. Это моя личная вина, а компания тут ни при чем. Это все, о чем я могу вас просить. Пожалуйста, простите меня, а если не сможете, я уволюсь сам». Если сможете простить, пожалуйста, рассмотрите предложение о сотрудничестве. Контракты высшей категории. Такие заключаются со звездами и айдолами. И цифры контрактов там даже не шестизначные, а минимум семизначные. Если вы найдете в себе силы простить нас за наглость и грубость, я с удовольствием предоставлю вам лучшие условия для сотрудничества. От папа. Ну и как там дела? В смысле, ты понял? От мама. Я теперь даже против Бьянки возражать не буду. Хорошая девочка, только с папой ее не знаком. Пусть на расстоянии. Ты же хочешь, чтобы папа жил долго и счастливо? Делай выводы. От Apex Predator. О-о-о! От Apex Predator. Я посмотрела фильмы с Марией Танакой. От Apex Predator. Однозначно бери. Ты такую девушку нигде не найдешь. Ну и что, что много мужиков и девушек у нее было? Хорошая книга всегда немного зачитана. А это у нас бестселлер. Сам посмотри. Фото, фото, фото, видеофайл. Вот Apex Predator. Я прямо сама с ней хочу познакомиться. Смелая девушка. Вот Tattletale. Ой, совсем забыла. Фотоотчет за сегодня. Тематика генеральная уборка. Кстати, твоя Наоми помогала с фото. На фото Мико в косынке, повязанной на голову, в желтых резиновых перчатках и переднике. Передник ничего не скрывает, это скорее пояс. На заднем фоне стенка нашего клубного помещения и возмущенная физиономия Тамока. От Кума. Кента-кун, давай поговорим еще разок. От неизвестно. Это Нему. Кента-кун, Ямада-сан подумал и готов сотрудничать с тобой. Да, по профсоюзам, напиши. От Тецуо негодяй. Кента-сан, успехов и удачи вам. Контракт Марии Танака ваш. Я принимаю ваши условия, готов к сотрудничеству. Пожалуйста, напишите мне. От Apex Predator. Просто удивительно. Вот стоит тебе раздеть 200 женщин и сразу знаменитость. В банях такое постоянно происходит, и никто не поражается. Люди такие нелогичные. Меня у школы какие-то репортеры поймали, про тебя расспрашивали. Тебе повезло, что я умею язык за зубами держать. А еще, что я Мико на подходе перехватила. Но остальные... Лично видела, как твою ненормальную опрашивали, и эту, которая твоя рабыня Изаура, и старосту всех. От староста. Кента-кун, прости, прости, прости, я не нарочно. Они как набросились на меня, я растерялась. От торопышка. Кента, я им ничего не сказала, так и сказала, что сексуальная рабыня не выдает секреты мастера, что ты можешь меня связать и изнасиловать и все на свете, а я никому и ничего, пусть знают. От брат Каин. Несчастью предшествует гордыня, а падению высокомерия. Притчи 16 стих 18. Будь осторожнее, Кента-кун, у меня на тебя планы. Постскриптум. И сделай уже что-нибудь с Шизукой.